Глава 23. В процессе очередного доклада в адмиральском кабинете лейтенанта Симакова ждал сюрприз, каковой был при мундире генерал-лейтенанта, крестах и звездах, с редеющими гладкими волосами, длинными ухоженными усами и совершенно роскошными кустистыми бакенбардами. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» Именно такую линию поведения предписывал устав. «Здравствуйте, лейтенант!» Голос незнакомого высшего офицера, пожалуй, отличался некоторой приятностью. Во всяком случае, высокомерие в нем не чувствовалось. Нахимов начал объяснять. «Генерал-лейтенант князь Васильчиков Виктор Илларионович весьма интересуется вашей лейтенант артиллерией». Симаков учтиво наклонил голову. «Ваше превосходительство, я готов ответить на вопросы, но демонстрация возможностей была бы намного более доходчива и убедительна. Покорнейше прошу заметить, принципы действия наших гранатометов, так именуются орудия, весьма и весьма отличаются от известных. Посему для работы с таковыми требуется особенное обучение как господ офицеров, так и орудийной прислуги. Осмелюсь предложить ваше превосходительство прислать на мой корабль артиллерийского офицера на предмет ознакомления и уяснения как сильных, так и слабых сторон наших гранатометов». Это требование было совершенно необычным и заставило генерал-лейтенанта проявить осторожность. «Вы заинтриговали меня, лейтенант. Таковой офицер, разумеется, найдется. Надеюсь, вы не откажете в любезности познакомить его хотя бы в основе с вашими пушками и, главное, с принципами стрельбы из них». «Так точно, ваше превосходительство. Полагаю, хороший артиллерист может оценить пригодность гранатометов для нужд армии». Эта оговорка заставила Васильчикова еще более насторожиться. Избытком глупой самоуверенности он не страдал. «Изложите подробности, лейтенант. Какие именно особенности ваших гранатометов заставляют вас полагать, что для армии они непригодны?» «Ваше превосходительство, я лишь сказал, что их пригодность может оказаться ограниченной, и первым препятствием является недостаточное количество боеприпасов. Судите сами, не далее, как вчера вечером мы получили от наших поставщиков 21 гранату. Это все». Ловушка была простейшей, но князь в нее попался. «Гранаты, ладно. А порох к ним есть?» «В порохе они не нуждаются. Сей вид боеприпасов сразу готов к действию». «Но это же чудесно! Пушки, не нуждающиеся в порохе. Что может быть лучше?» «Со всем почтением отмечу, ваше превосходительство, этого боезапаса хватит ненадолго. При некоторой доле везения и умения мы можем утопить один корабль неприятеля, не более. Увы, неправильные действия наводчика и старшего артиллериста могут привести к тому, что гранаты не взорвутся и, значит, не принесут ни малейшего ущерба. А боеприпасов, как вы понимаете, и без того мало». «Могу я чем-то посодействовать в части приобретения сих гранат?» Этот вопрос прибавил уважение к генерал-лейтенанту со стороны Симакова. «К сожалению, ваше превосходительство, производственные возможности наших поставщиков не весьма велики». Нахимов решил вмешаться. «Тогда, князь, вижу решение в том, что дам вам знать о часе, когда морской дракон выйдет в море, а вы нарядите наблюдателем артиллерийского офицера. Лейтенант Симаков, останьтесь. Хочу заслушать ваш доклад». Намек был прозрачным. Васильчиков его понял и распрощался. Нахимов предложил без чинов. Разумеется, Симаков принял предложение. Доклад был кратким. Дескать, пока что гранаты не отвечают требованиям, ведутся работы. Вывод тоже отличался лапидарностью. «Павел Степанович, пока мы не имеем новых гранат, действовать будем старыми. При толковом выходе в атаку боезапаса хватит, чтобы очень серьезно повредить линкор, особенно с чисто парусным вооружением. С Божьей помощью и утопить один корабль сможем, но не более того». Как ни странно, Нахимов от доклада пришел в хорошее расположение духа. «У вас уже достаточный опыт набрался, Владимир Николаевич. Осмелюсь предположить, что лишнего риска вы не допустите. Только прошу, построже с тем артиллерийским офицером, которого вам дадут в экипаж. Никаких командований с его стороны, никаких-с». Командир морского дракона значительно улыбнулся. «Не извольте беспокоиться, Павел Степанович. Задачу понимаю». Сущность предложения «не болтая» сводилась к тому, что гранаты надо досылать в ствол в вертикальном положении. И, разумеется, оно встретилось с обструкцией. «Конструкция утяжелится», — резонно заметил Риммер. «И затвор будет побольше, да и короб понадобится другой формы». «Это еще ничего», — горячился Тифор. «Но ведь потребуется полная перезагрузка кристаллов телепортации. Интегральная магоэнергия будет, правда, той же. Однако распределение полей...» «Из вашей тирады, Тифор Ахмедович, я понял не все». Слова содержали в себе сильнейшее искажение истины. По правде говоря, Симаков, как и все другие российские офицеры, почти ничего не понял. «Ну как же, Владимир Николаевич, это ведь просто. Схема управления полями, что сейчас заложена в кристаллы гранатомета, подходит для гранат, лежащих вот так». Ладонь магистра изобразила снаряд, лежащий на боку. «А надо, чтобы вот этак». «Ага, понятно». И отличия настолько велики, что мне, право же, проще было бы создать всю структуру полей заново, чем ее переделывать. Уверен, что на Майере решат так же». Вывод лейтенанта Симакова был столь же глубокомысленным, сколь и парадоксальным. «Кажется, теперь стало понятнее. Согласен с вами, господа, предложение полностью дурацкое. Как раз поэтому и может сработать. Предлагаю послать описание нашим партнерам». Телепатическая связь между мирами – огромная и реальная сила. Ничем другим нельзя объяснить почти полную идентичность выражений и выводов, вызванных присланным с Земли техническим решением. Оружейники на Майере также отличались от магов образом мышления. «Чушь полная! Хотя бы уже по причине...» «И потому все это безграмотный кретинизм. Насчет интегральной магоэнергии они верно заметили, зато остальное...» Первый магистр Хорот, видимо, был тем самым человеком, который принял телепатию из другого мира. «Согласен с вами, ребята. Решение идиотское, но берусь воплотить его в металле, если вы загрузите заклинание. Кстати, работа затвора потребуется втрое меньшего перемещения. Что же касается...» Председательствующий, как водится, вмешался в решающий момент. «Хорот, сколько твоим людям нужно для проектирования и изготовления пробного образца?» Опытный механик-оружейник не колебался ни секунды. 5 дней. И еще столько же на доводку конструкции. Ну, ты сам знаешь, как бывает». Сарат помнил, как команда разрабатывала конструкции пистолета и винтовки, а потому сходу выдал. «Добавь-ка, друг, еще денька 3, а то и поболее. Чем хочешь, могу поручиться, вылезут какие-то дополнительные требования от заказчиков». Кандидат в академике не страдал провалами в памяти. Для конструируемого с нуля стрелкового оружия и месяца не хватило на доводку, но тут случай был иной. Предстояли сравнительно небольшие изменения в металле и в магополях при полном сохранении принципов действия заведомо работоспособного гранатомета. И высокопочтенный почти угадал. Требования вылезли, только не в тот момент, когда это предполагалось. Драконья разведка доложила о подготовке эскадры союзников из 18 вымпелов. Предварительное направление удара – Крым. Уточнить его не представилось возможным из-за нехватки времени. Тарат безапелляционно утверждал, что не видел погрузки в корабли лошадей, солдат и того, что можно было бы назвать запасами пороха, ядер и провианта. Лейтенант сделал вывод – предполагается лишь обстрел, без высадки. Ни Тарат, ни Симаков, разумеется, не знали, что изначально планировалось участие эскадры в 21 вымпел. Но 3 корабля выбыли. Один захватили русские, об этом союзникам уже было известно достоверно, а 2 других оказались настолько повреждены, что их участие в бою было совершенно исключено. «Ваше превосходительство, я уже докладывал. Морской дракон берется провести 1 успешную атаку. Надеюсь, после нее неприятель оставит свои планы на высадку вблизи Севастополя. Уверен, что наши батареи покажут зубы. Имею лишь просьбу связаться с генерал-лейтенантом князем Васильчиковым насчет того самого офицера». «Я пошлю вестового. Когда планируете отход?» «В 7 утра, ваше превосходительство. Рассчитываю на перехват эскадры в открытом море». Нахимов перекрестился. «Помогай вам Бог, Владимир Николаевич». Но до отхода оставалось еще одно дело. Лейтенант не питал особо радужных надежд относительно предстоящего дела и потому выстроил экипаж на палубе. «Вот что скажу, братцы. Завтра с утра морской дракон идет против эскадры. 18 вымпелов противника уже вышли из Константинополя и направляются на Севастополь. Мы дадим бой, но помочь нам никто не сможет. Со мной только по доброй воле. Охотники, шаг вперед!» Строевая подготовка никогда не пользовалась любовью флотских в любом чине. Но тут ноги матросов и унтеров дружно ударили в гладкую палубу единым движением. «Есть еще время, братцы, исповедоваться и причаститься святых тайн. Вечером вызвавшимся быть на борту, да чтоб трезвыми. И знаю, что не подведете». За всех ответил младший унтер-офицер Зябков. «Обижайте, ваше благородие! Нечто мы не понимаем!» В качестве артиллерийского офицера прислали поручика, типичного такого. Возраст соответствующий, мундир чистенький, выражение лица любопытствующее, густота усов ниже средней. Особых примет нет. Когда юный артиллерист еще только-только подходил к сходням, старший помощник по уже устоявшейся привычке проверил сигнализатор негации. Ничего. Командированный, если и заметил мимолетный взгляд моряка, то не придал ему значения. Лихо отдав честь, сухопутный оттарабанил. «Поручик Боголепов, честь имею! Прислан генерал-лейтенантом князем Васильчиковым для ознакомления с артиллерийской системой морского дракона». «Лейтенант князь Мешков, имею честь. Старший помощник, он же начальник артиллерии на морском драконе. Все вопросы, коль будут». На лице князя на миг появилась загадочная улыбка. «Ко мне. Но только после боя. Уж поверьте, в деле весь экипаж будет очень занят. Вот что еще важно, поручик. С вашей стороны не должно быть никаких указаний нижним чинам. Наибольшую пользу, которую вы можете принести, глядеть, слушать, запомнить, доложить начальству. И еще, По флотской традиции принято вне строя обращаться к другим офицерам по имени-отчеству. Меня зовут Михаил Григорьевич». «Меня Федор Федорович». «Отлично. Во время похода и боя ваше место в боевой рубке. У нас еще есть десяток минут. Пойдемте, я вам покажу корабль и представлю вас командиру». Показ занял меньше 10 минут. Большое потрясение у артиллерийского поручика вызвали машины, точнее их отсутствие. Выражение лица Боголепцева было настолько ошарашенным, что лейтенант вынужден был заметить. «Вы видите последнее достижение науки, Федор Федорович. Обеспечивается и движение корабля, и подача гранат наверх, и работа помп, если понадобится». Сами орудия тоже показались отнюдь неординарными. «Михаил Григорьевич, но почему столь малая толщина стенки ствола? Его же разорвет с первого выстрела!» «Отнюдь, Федор Федорович. В порохе это орудие вовсе не нуждается. Принцип перемещения гранаты совсем не тот, что привычного вам ядра. Да и сами гранаты необычные. Начинка...» — последовала крошечная пауза. «Тротил. Это взрывчатое вещество намного мощнее обычного пороха. Впрочем, сами увидите. Первый недостаток сих гранат — количество. У нас их очень мало. Вы сами могли видеть, тех, что покрупнее, 21 штука. Мелких имеем много, но, увы, они куда менее эффективны. Второй недостаток — взрываются не все. Причем зависит это от меткости комендора. Чем ближе к вражескому кораблю попадание, тем менее вероятен взрыв. Почему, нет времени объяснять. Мне пришлось бы продиктовать вам вот такой том». Ладони на чарта показали нечто толщиной с Библию. «Михаил Григорьевич, а как?» «Извините, Федор Федорович, нам пора. А сразу после отхода будут учения экипажа. Вот, кстати, разрешите представить вам командира морского дракона лейтенанта Симакова Владимира Николаевича». Георгиевский крестик на мундире господина лейтенанта был поручиком замечен и оценен по достоинству. На взгляд сухопутного артиллериста учения были столь же странны, как и корабль. Не было произведено ни единого выстрела. Вместо этого командир что-то вполголоса объяснял князю Мешкову и двум комендорам. Потом он заставил нижние чины повторить инструкции, после чего последовало то, что не влезало ни в какие рамки. Орудийная прислуга резво попрыгала в трюм, бросив артиллерию на произвол судьбы. Затем флотские артиллеристы вылезли, снова стали к своим загадочным пушкам, и по команде от лейтенанта Симакова повторилось то же самое упражнение по нырянию в трюмный люк. Подумав, армейский артиллерист признал правоту командира. Тот вел морского дракона, кстати, откуда такое название, в ему одному известном направлении. Останавливаться и палить по мишеням было некогда. Да и было этих гранат до обидного мало. Не преминул артиллерист с некоторым уважением и даже опаской оглядеть рубку. В ней было столько рычагов, рычажков и огоньков, не говоря уж о самом штурвале, что глаза разбегались. Часов у поручика, понятно, не имелось, но по его прикидкам с момента отплытия прошло пару часов. Здоровенный мичман Щёберг сменил командира за штурвалом. Почему-то каждый вахтенный регулярно поглядывал себе на ладонь, точнее на небольшую пластину, по виду серебряную, которая при сдаче вахты переходила из рук в руки. «Есть сигнал, Владимир Николаевич!» — пробасил мичман. «Много целей! Вест зюит вест! Дистанция 25!» «К бою!» — загремела здоровенная глотка командира. В ту же минуту набежавшие матросы ловко, явно не в первый раз, вынули из стен рубки рамки со стеклами и заменили их на тяжелые металлические заслонки с щелями. Рамки унесли в трюм. К пушкам резво подскочила прислуга. К носовой трое, к кормовой двое. «Гранаты подавай!» — рявкнули наводчики в два горла. Колеса с надетыми на них, даже на вид, тяжеленными цепями, провернулись легко и почти бесшумно. На два приемных лотка носовой пушки легло по 5 гранат каждого вида. Кормовая пушка была рассчитана на гранаты меньшего размера. Таких на лотке тоже лежало 5. «Верхушки мачт над горизонтом!» — завопил сигнальщик петушиным голосом. «А ведь нас тоже могли заметить», — совсем негромко высказался старший помощник. «И то правда, могли». «Мягонький, докладывать о любых перестроениях в неприятельской эскадре». «Слушаюсь, ваше благородие!» Не более чем через 10 минут даже армейскому поручику стало ясно. Вражеская эскадра идет двумя колоннами, по 9 кораблей в каждой. Цвета флагов на таком расстоянии различить не мог никто. Последовал диалог на флотском языке, оставшийся по этой причине не до конца понятным сухопутному артиллеристу. «Идут в Бакштаг. При атаке с Зюйда им ворочить на беде винт. Нам того и надо. Мы-то так и так дадим свои 25. Да им все же есть. Под парами машины, по меньшей мере, у 6. Атакуем тот линкор, что предпоследним мотылотом. Первые начнут разворот раньше, но не успеют. Михаил Григорьевич, раздайте приказы комендорам». «Слушаюсь. Патрушев». «Я». «Цель — линкор, который предпоследний в ближней колонне. Действуй, как говорилось. Начиная с носа, последовательно 3 или 4 гранаты сверху вниз. Потом сместить прицел, еще раз пройтись. Потом еще сместить». «Ваш бродь, все понимаю и сделаю. Ан ведь нижние, как бог свят, не взорвутся». «Верно говоришь, братец, но нам очень надо пропесочить всю верхнюю палубу. Черт с ними, лишь бы только верхние поддали жару. Чтоб горело!» «Иван Андреевич, вам в трюм!» «Вахту сдал!» «Вахту принял!» Симаков встал к штурвалу. Боголепов успел заметить улыбку, растянувшую губы командира. В ней не было ничего великосветского. Поручик все же был артиллеристом и потому подумал. «Еще сажен 500, и я бы скомандовал наводчику дать огня». Цель уже была очевидной – громадный корабль под французским флагом. Название различить не удалось, и Боголепов мысленно подосадовал на себя. Надо было одолжить подзорную трубу. Видимо, французский капитан разгадал намерения противника. Он начал слегка поворачивать назад. То же сделали и другие корабли в колонне. «Колонна перестраивается уступом!» – прогремел сигнальщик пронзительно гнусным, на взгляд поручика, голосом. Первой заговорила именно артиллерия линкора. Плотные клубы дыма встали по борту парусного гиганта. Спустя секунд 6 тяжкий гром ударил по ушам. Поручик сначала подумал об ошибке на чарта противника с оценкой дистанции, но потом решил, что ее не было. Ядра подняли столбы воды чуть правее по курсу морского дракона. Заградительный огонь, ясно. Теперь дело должно пойти перестрелкой на пределе дальнобойности. И еще одна досадливая мысль проскочила на краю сознания. Как раз об этой характеристике гранатомета он и позабыл спросить. «Носовой, бей!» На долю мгновения Боголепову подумалось, что порох в этом гранатомете пришел в негодность. Тут же вспомнилось, ведь пороха там и нет, но пока этот факт осмысливался, результаты начали проявляться. Ослепительная вспышка полыхнула сверхсолнечным блеском на уровне чуть повыше мачты, и в воздухе образовался очень яркий, но быстро темнеющий огненный шар. Армейский поручик увидел явный перелет, однако наводчик исправил ошибку. Вторая граната лопнула уже много ниже. Наибольшее впечатление произвели скорострельность, между первым и вторым выстрелом прошло едва ли 10 секунд, и мощь взрыва. Такого поручику слышать и видеть не приходилось. Боголепову показалось, что передняя мачта согнулась, и он даже успел подумать, быть такого не может, когда третья граната взорвалась еще ниже. Тут уж ошибиться было нельзя, исчезли все паруса, а заодно две мачты из трех. Не будучи моряком, поручик даже не заметил, что бушпирт тоже снесло. Зато он углядел, что наводчик чуть сместил прицел по горизонтали. Раскаты взрывов снова сотрясли воздух, на этот раз линкору досталось еще больше. Не уцелела ни одна мачта. Судя по дыму, на французском корабле что-то загорелось. Состояние щенячьего восторга исторгло у молодого артиллериста вопль. «Попадание!» Только тут сухопутный офицер осознал, что вокруг люди тоже кричат в горячке боя. «Подавай, подавай, подавай! Надай, братва! Максимушкин, прикрывай!» У несколько ошалевшего поручика мелькнула совершенно дичайшая мысль о пехотном прикрытии орудий, но он тряхнул головой и осознал, что имелось в виду нечто другое. Глянув в сторону кормовой прорези в стене рубки, артиллерист успел увидеть, как перед носом у разворачивающихся кораблей колонны встают огромные выше мачт столбы воды. Азарт полностью замутил разум юного поручика. Ему и в голову не пришло считать боеприпасы. О них он вспомнил лишь после выкрика унтера. «Гранаты кончились!» Начарт добавил. «Ушла 21 граната, 6 не взорвались». Армейский артиллерист подумал, что, наверное, перехвалил наводчика носовой пушки. Очень уж много тот мазал. Потом вспомнил, что лейтенант Мешков говорил о невзрывающихся боеприпасах и мысленно ругнулся на их дурное качество. Грянула команда Симакова. «Все вниз!» Поручику показалось, что артиллерийская прислуга начала выполнять команду еще до того, как она была подана, чего, разумеется, быть не могло. Картина в носовой прорези покатилась направо, и на этот раз Боголепов сообразил правильно. Командир хочет развернуться и увести морского дракона от ответных ядер. Их не могло не быть, и они были. «Дзанг-бам!» На кормовой стенке рубки появилась выпуклость, которой раньше не было. На излете попала в рубку, не пробила. Как-то отстраненно подумал поручик. Он был не совсем прав, но свою ошибку осознал лишь минут 5 спустя. Корпус морского дракона дернулся. На этот раз звук от попадания был гораздо глуше. Моряки устояли на ногах без труда. Армейский офицер, отдать ему справедливость, тоже ухитрился не упасть, хотя это ему стоило усилий. «Все, ушли, уже не достанут». Голос командира был как-то слишком спокоен. Слова содержали в себе чистую правду, но... Палуба затряслась мелкой противной дрожью. Руки Симакова принялись быстро-быстро переключать рычажки. Несколько огоньков на поверхности перед командиром погасли. Дрожь унялась. Флотские офицеры обменялись не вполне понятными фразами. «Похоже, один из движков сдох». «Тифор Ахмедович говорил, мы и на 4:20 выжмем». «Потому и отключил. Зипков!» Из трюмного люка высунулась голова в бескозырке. Она даже не успела что-то сказать, как последовал приказ. «Осмотреться в трюме и на палубе. Доложить о потерях и повреждениях». «Служу, ваш бродь!» И с этими вполне понятными словами голова исчезла. Через считанные минуты последовал доклад. «Так что, ваше благородие, Прохор Савельич говорит, у нас контужены имеются, трое. Ядро боком ударило, обшивку помяло, да шпангоута погнуло. Течи нет. Еще кормовому гранатомету щит пробил насквозь, да ствол вместе с лотком поковеркало. Да тем же ядром в рубку попало. Вмял броню, стал быть». «Всем разрешаю подняться на палубу, кроме пострадавших. Глядите, братцы, что нами сделано». «Ох ты, Никола морской, да ведь ни одной мачты не осталось». «Чего там мачты? Горит он, анафема! Вон она как дым валит! Ей же ей пожар!» «И тушить, похоже, не потушат. Хотел бы я видеть, что у них на верхней палубе». «На верхней, скажешь тоже. То у них артиллерийская палуба полыхает. Вот доберется до крит-камеры». «Бушпирт тоже оторвало». «Глянь-ка, с флагмана шлюпки спускают. Не спасут линкор. Вот чтоб мне на берегу хлебного вина не понюхать». «Да ты чё, с какого флагмана?» «И с него тоже. И с парохода, который с черной полосой. И опять же...» Для сухопутного артиллериста картина казалась очевидной, но большим усилием воли он все же вспомнил наставления преподавателей Михайловского училища и постарался мысленно составить рапорт об итогах боя. Цель горит, тут уж без вопросов, но, возможно, ее потушат. Однако мачты скоро не поставят, это точно. То есть корабль к бою не пригоден, сиречь выведен из строя. Да он и до Севастополя не дойдет, разве что на буксире. Успех, тут сомнения в сторону. И если б только эти гранаты все до единой взрывались. В трюме, а точнее в выгородке, что была отведена под лазарет, тоже шла работа. Двое матросов находились в сознании, они уже лежали на койках. Над третьим хлопотал санитар. Лечение заключалось в скляночке, которую Прохор ловко извлек из сундучка. Лекарство пролилось на тряпицу, каковую корабельный эскулап поднес к носу пострадавшего. Действенность проявилась немедленно. «Да что ж ты творишь, Ирод? С твоего лекарства! Да от тебя покойник своими ножками на кладбище побежит!» «Цыть мне тут! Лежи, Аника, воин! Контузия у тебя, и у вас двоих тоже она. К Николаю Ивановичу отправят, и если денька три полежать придется, то считай, повезло. Да чтоб на вино и глядеть не могли. Уж видел я, что оно с контуженными делает». «Прохор Савельич, мне бы хоть одним глазком глянуть, чего там наверху. Ведь не слышно». «Меня-то слышишь, аль как?» «Как сквозь три одеяла разом». «То-то ж. Вот и лежи потому. А наверху пожар. Горит линкор тот, французский». «Где горит?» «Дурень, француз, говорю, полыхает пожарищем». «Так утопили, выходит?» «Вот же чурбан, сказано тебе, горит он. И шлюпки вокруг. Вон о них твои горлопанят». Вражеская эскадра все еще восстанавливала сломавшийся строй. Морской дракон обогнул ее с юга и взял курс к порту. На лаге стрелка показывала чуть более 20 узлов, хотя резерв по мощности остался, но командир решил не перегружать оставшиеся движки. «Михаил Григорьевич, команде я разрешу сойти на берег. Мне с докладом к адмиралу Нахимову, так что уж придется вам довести корабль до того причала. Вы знаете который. Там ведь ремонтироваться куда сподручнее, верно? А еще...» — Симаков понизил голос. «Не дело, чтобы морского дракона та эскадра видела в порту. Пусть гадают, где он чалится». «Не сомневайтесь, Владимир Николаевич. Федор Федорович, вам ведь, наверное, с рапортом к генералу Васильчикову?» «Я так и думал. Так сойдете в порту вместе с командиром». За горизонтом полыхнуло, а почти через минуту донесся глухой, но явно мощный громовой раскат. «Не иначе добрался огонь до крит-камеры», — заметил князь Мешков. «С таким пожаром никаких возможностей спасти корабль не было», — флегматично ответил командир.